Глава 33. «Не знал, что у вас племянница существует». Мечен поджимает губы. То ли спокойный тон бесит его еще больше, то ли мне вообще похрен на все реакции и последствия. Но племянница. Дальше что? «Существует», цедит со злостью. Непонимающе смотрю. «Даже если и так, какого рожна на меня так презрительно глазеть? Я тут не прохожу тесты для определения уровня, достоин ли я стоять рядом с его предполагаемой родственницей или сразу смерти предать смерда. Ничего лично я никому и ничего не должен», ровно отвечаю. «Разрешите узнать, меня по этому поводу вызвали?» По роже кабинетного ползет волна лютой неприязни. «Знаю, как терпеть меня не может. Наслышан. Оплеван не раз за свою упертость и нахрапистость. Но я ж не больной, чтобы совсем беспределить. Только лишь когда считаю нужным. Потому что этим волю дай, они мне весь состав под ноль пустят за медальки и выплаты». «Не только», – выпячивает губу. «Поговорим о деле, что ты ведешь. Доложи обстановку». «Так, приехали. Ну что ж, отдергивая форму и пару секунд подумав, начинаю докладывать. Минуя несколько деталей, обрисовываю ситуацию. Объясняю проколы и как перекрывать станем. По итогу распинаюсь около получаса. Но умеченное выражение лица остается тем же. Он вообще будто не слушает, все мимо ушей. В одну секунду кажется, что если я сейчас зачту, в лесу родилась елочка, ни кашля не даже. Что все это значит? Зачем цирк с конями? Мне его и так хватает. Вот ненавижу пустые выезды. Ради чего я приехал, если кроме презрительного поджатого рта ни хрена не вижу? И вот, наконец, Мечен выплевывает основное. «В последнее время, Суворов, к тебе много вопросов накопилось. Люди на тебя жалуются». «О как! Не удивлен, если так-то. Я в курсе. Скоро этих двух гнид под моим началом не будет. Доки для перевода готовы. Будут греть жопы в другом месте. Остаюсь бесстрастным и не реагирую. Хотя очень хочется выпустить демонов. С каких пор жалобы-то, интересно? Не было, пока наушников не поставил. У нас вроде не детсад, а серьезная организация. Вот какого хера? Внутренне вскипаю. Можно уже вывалить основную претензию и перестать жрать мой мозг». «Не могу знать, товарищ генерал. Мне лично жалоб не поступало». «Жестишь, Суворов. У тебя люди загнанные. Нарушаешь ТКРФ. Есть и выходные у людей». Челюсти плотно смыкаются. От злости почти не моргаю. В целом, в конторе нормально работать, без графика. Особенно, когда жопа горит, и данный факт известен Мечену. Раньше вопросов не возникало с неурочкой. Короче, ясно. Претензий не к делу, что веду. Намечается грандиозная херь, где я оказался прямым участником. «У меня просьба. Разрешите?» «Разрешаю». Цедит, будто одаривает. «В чем суть вызова? Можно напрямую?» Прищуриваясь, лицевые мышцы сокращаются, как под током, и мне уже насрать на последствия, потому что никогда клоуном в цирке не работал и не собираюсь. И да, Мечен выстегивает. Застарелый кабинетный ублюдок, который пистолет в руках ни разу не держал. Протеже одного известного мудака, что сидит на верхушке. Но мне плевать. Достали. Никто мне ссать в башку не будет. Не нравится? Пусть отправляют в отставку. «Можно. Агату не обижай. Я больше предупреждать не буду. Она мне дорога». На его возрастном холеном лице мелькает что-то такое, что заставляет встать в стойку. Слишком оно странное и непонятное. Надо подумать. Надо понажимать на болевые. Возможно, что-то вывалится. Первые секунды пытаюсь сообразить. Агата. Генерал. «Блядь, твою мать! Да неужели? Вот это поворот!» Я держу лицо и стараюсь не дергаться. Но стадия попадоса возносится в геометрической процессии. То есть, пожаловалась дядечке, да? Вопрос в том, что я имею представление о семье Мичина и не понимаю, откуда же взялась там такая племянница. Насколько знаю, у Мичина лишь одна родная сестра, это бездетная. Но суть не только в этом. Вот откуда Агата тянет мой номер. Вот откуда сходство с Мариной. Вот откуда уверенные угрозы и маниакальное представление, что я буду с ней в любом случае. Вот почему она оттерлась безнаказанно у нашего управления. И, кстати, дядя, походу, не в курсе кое-каких дел родственницы. Да, клубок отличный наматывается. Ладно, пока поток сознания, пока догадки, но разберусь. Надо понять, откуда и зачем она вынырнула. Главное, зачем? Вот основной вопрос. Тупо подставить? Да не, мелко. Тут другое. Пусть живет спокойно. Морда наливается нездоровой краснотой. Ты ее на свидание звал, Суворов. Жену спровадил, чтобы не мешали. Охренеть, в курсе всего. Выпитая чашку кофе не обязывает жениться на человеке. Или я пропустил новый закон в Конституции? Молчать! Рявкает Мечин. Но я не шавка, блядь. И не его личный раб. Морду кривит настолько сильно, что сам в шоке. Меня выворачивает наизнанку. Превращаюсь в неуправляемого маньяка. Сворачиваюсь клубок благодаря сильнейшему усилию. Что мне стоит загаситься, лучше не понимать. На пару секунд сознание отключается. Прет. Прет так, что физически плохо. Урод. Вонючий царек, привыкший направо и налево раздавать дебильные приказы. Если бы только знал, что тут каждая собака мечтает, чтобы его поскорее перевели к черту на рога. Хотя Мечин знает и от этого еще сильнее бесится. Кладу перед собой скрещенные кулаки и выхаркиваю. Орать на холопов будете, а я не они. Если у вас все, разрешите идти. Не спрашиваю, в известность ставлю. От того, что поднимаюсь без разрешения, Мечина сейчас разорвет. Похуй. Я в личной жизни сам разберусь. Мне угрозы и тем более советы не нужны. Здравия желаю. Отталкиваю стул и, чеканя шаг, выхожу из кабинета. Не отказываю себе в удовольствии и закрываю дверь громче, чем нужно. В углу подскакивает секретарша. Хлопаю второй дверью. А потом уже дверью своей машины. Все более чем запутано. Более чем. Макс. Давлю, как только снимаю трубку. «Дай мне Сыча». «Зачем?» «Надо нарыть на генерала одного», называя кодовое слово. «Да и ёбнулся. Вскроет, мало не покажется. Сычу есть резон рисковать». Возмущается он, и я его понимаю. Со стороны это смахивает на проёб. Но это не так. «А твои ресурсы? Ты же фейс, Саш». «Нельзя. Пасут меня». «Ох, ё... Так, ладно, дай подумать. Мне очень нужно, Макс». «Точнее, запрос. Только этого?» «Да, и ещё раз девку. Его предполагаемая племянница». «Посмотрю, что можно сделать. На связи, Саш». Яростно сжимая руль, застывая на красном. «Сука! Кто под меня роет?» В голову бьет напалмом. «Маринка. Моя Маринка. Надо найти срочно. Что там у нее?» Достаю телефон и набираю.